Глава 13. Столпившаяся была публика понемножку расходилась по местам, едва увели Санькину жену. Фирсову, между прочим, хоть и сочинитель был, показалось до нельзя черством поведение Саньки велосипеда, который, несмотря на свою хваленую преданность Ксении, не только не остановил ее, не прикрыл собою, когда она билась на полу, даже не побежал проводить ее, да и позже не справлялся у других о состоянии своей подруги. Что-то еще более важное занимало тогда его мысли. Стоя у стенной ниши в полутени, он искоса мерцающим взглядом следил за Векшиным, видимо, в ожидании подходящего момента. Может быть, догнать его хотел с просьбой о прощении или еще с чем на выходной лестнице, если тот подымется с места. Но Векшин уходить не собирался и бывшего дружка как-то странно не примечал. Именно в ту минуту Векшин был действительно занят одним важным раздумьем, от которого ровно ничего особенного не проистекало, кроме выяснения, стоило ли ему вообще заниматься раздумьями в жизни. И как только он сделал очередной глоток, Санька тотчас поспешил ворваться в его оцепенение, причем с неясную покуда целью. Как-то машинально, совсем неожиданно для самого себя, он поднял с полу векшинскую шапку и, сдунув приставшие соринки, приладил с уголка на прежнее место. В свою очередь, услуга эта внушила ему смелость присесть без дозволения к старшему товарищу за столик. «Знаешь, хозяин, ты уж плюнь, не серчай на Ксеньку мою. Зала ее дело, хозяин!» Прерывающимся голосом приступил он, совершая какие-то просительные, примиривающиеся движения. «Совсем она у меня плохая стала. Это теперь полегчало денька два, а то по ночам шепотком да на ухо уговаривала руки на себя совместно наложить. Доктор сказал, недельщики три погореть, ей осталось. Щеки-то, видал какие?» Всего можно было ждать от Векшина после только что случившегося. Но, видимо, под влиянием помянутого раздумья он успел простить Санькину жену. «Ничего, Александр, это все пройдет, если вовремя болезнь захватить». Почти заботливо, в ответ на непростительное Санькино малодушие, сказал Векшин. «Только тебе зевать не надо. В больницу ее теперь». «Это даже весьма бы неплохо в больницу-то», — со вздохом подхватил тот. «Да ведь спросят доктора. Как пить дать спросят? Сами люди служащие. Кто такая бабенка? Адрес места жительства где?» «Господи, да тут со стыда сгоришь, прежде чем слово ответишь. Кап еще на улице подобрали, из-под трамвая вынули, тогда другое дело. Убирай, куда знаешь, чтобы загромождающий беспорядок не получался. Опять же и прописки у нее нет, поскольку мы пока, по стечению обстоятельств, в порожнике Савеловской железной дороги временно квартируем. Гостинища, между прочим, огромадная и бесплатная. Все номера одинакие, с прорывной вентиляцией, большое удобство, любой выбирай. Потому-то я тебе, голова, настоятельно и советую в самом срочном порядке лечить свою жену. Она и теперь кашляет, а там ты ее в конец застудишь. Заметно тяготясь многословным Санькиным излиянием, обрезал Векшин. Неужели ты объяснить ей толком не можешь? Сколько она нынче вредной чуши наплела! «Вот еще раз спасибо тебе, сердечное, за совет, хозяин!» Сразу присмирев, заторопился Санька. «Все уши ей прожужжал, дурехи! Чем я тебе обязан? И в самом деле, кем? Кем я был до тебя? Чуть лесная, обыкновенный колодочник, любой заказчик мною помыкал, а ты меня на сознательную дорогу вывел. Ну, в смысле, то есть, наивысшего понимания. Может, в заключении проштрафились мы с тобою маленько. Так ведь мало ли, какая временная невзгода случается. Вот недавно совсем было и нас с Ксенькой в обывательскую трясину эту засосало. Но ты пришел, все железной рукой прекратил. Одним словом, вытащил. А ведь у него, говорю я ей, небось, и на свои-то дела времени не хватает. Опять что-то виляешь-то, Александр. Не люблю, — остерег Векшин, понемногу начиная вслушиваться в скрытое звучание произносимых слов. А чего мне вилять? Разве ж неправда? А как за фикус, за наш семейный перед Донькой вступился? Простое растение! А тоже в обиду не допустил? Не унимался Санька, пуще растравляя себя темным, ненасытным усердием поклонения. Видишь? Все мне известно про твою деятельность. Да и бог с ним, с фикусом! Давно их надо на всем земном шаре искоренить. А знаешь... За что, я так полагаю, Донька его сломал? Зашел мимоходом, когда Ксенька моя щи варила, разрумянилась, а ведь он страсть до дамочек охочий. Обозлился, что не поддалась ему Ксенька, как шлюха, хотя и бывшая, тут и почал все крушить. Расстроился одним словом. Ведь это зверь, знаешь, черный гладкий чесанный зверь, такие на адских лужках пасутся. Мы, когда... С Ксенькой венчались. Я на стенке в церкви. Страшный суд видел. И Донькин портрет там же. Я бы еще немало мог тебе о нем приоткрыть. Время позднее, Александр. Лучше в другой раз давай, — сказал Векшин. И полез было в карман расплачиваться. Вот и опять. Некогда тебе, хозяин. Сколько годов задушевно поговорить с тобой стремлюся, о самом главном промеж нас, да все. То времени нет на меня, то вероятия. А может, я о недобром деле упредить тебя сбираюсь? Насчет чего упредить-то? — мельком покосился Векшин. Да вот насчет себя, хозяин. Бесстрашно молвил Санька, постучав себя в грудь. — А чего тут упреждать? Ты человек хороший, смирный, свой. Впервые за целый вечер улыбнулся Векшин и опять собрался поманить пятнистого Алексея. — Да и насчет Доньки тоже упредить. — А сказать тебе, на что он меня подговаривал? — На что же он тебя подговаривал? Не меняясь в лице, повторил Векшин. И не стал звать Алексея. «Из жизни тебя уговаривал убрать!» «Это чужак!» — говорит он про тебя. «Он с нами за одним столом жрать не станет, ровно в мышатнике брезгует!» Даже намекал немножко, будто ты через своего Арташеза московский блат розыску секретно продаешь. Видать, проследил за тобой. Как ты его навещал на другой-то день? Опять же, и Щекутина тебе простить не может. Векшин, говорит, практику у нас проходит. А как накопит опыт себе, да у властей прощения, то и назначит его нашего брата шпану со света выводить. С той, дескать, целью, чтобы ко светлому будущему прибыть, без всякой шатии, без балласту. В таком духе рассуждал. Интересный товарищ. — высказался, наконец, Векшин, без всякой, однако, личной окраски или интонации. — А не врешь, Бабкин? — Да будь мне век свободы не иметь! — отчаянно побожился Санька. И Фирсов различил отчетливо блеснувшую у него слезу. Намекал даже, что и сам бы занялся этим комиссарцем. Да дельце в жизни щекотливое есть одно, не вполне законченное. — Какое уж у него дельце? Не выяснил? Скрывает, темнит, но я догадываюсь. Раз догадался, сказывай. А вишь, романец у него завелся. Да ты не притворяйся, хозяин. Поди сам знаешь, с кем. Такая интересная дамочка. Я так считаю, что из-за всего кина равной нету по силе наружности. Только с чего не пойму, она с простым вором милуется. Подметил что-нибудь? Или просто игра мысли? Подозрения? вскользь, чтобы не открываться простаку, допрашивал Векшин. «Да ведь, как тебе сказать, хозяин, под кроватью не лежал, ночью в щелку не подглядывал», — пожаловался Санька и облизал до нельзя пересохшие губы. «Однако, сколь я смекаю в данной области, то, пожалуй, полный имеется промеж них контакт. Вчера в одной хазе хвалился за Байкал податься, а я ему будто с дуру. И подкинь, дескать, на кого милашек оставишь, милый Доня?» А он в ответ только рот обтер ладошкой, да выразился в том роде, что все бабы на свете одинакие. «Пьян был?» Все более мрачнее, сухо поинтересовался Векшин. «В том-то и дело, что разговелся. А ведь она его слыхать за единую каплю спиртного прогнать грозилась. Опять же, деньги завелись. Тоже после значительного поста, значит, из другого конца разрешил. Ну, насчет этого». И вороватым, внимающим жестом пояснил существо второго Машина запрета. «Так и сорил деньгами. И ровно бы из себя еще красивше стал. Гад!» Долю минутки Векшин поглаживал край стола, давая срок увлечься поднявшемуся сердцебиению, а скопившимся ранее подозрением свариться в одну бесформенную пока болванку улики. Но в конце концов Донька мог с цепи сорваться и от досады, от одной тоски по недостигнутой цели. «А зачем ему зимой, да еще за Байкал?» Вслух сомневался Векшин, думая о чем-то другом, и Фирсову, втайне торопившему эту минуту прозрения, послышался тон приговора в дальнейших, ничего пока не означавших словах. «Если отдыхать, он еще куда-нибудь отправится. Мало ли у нас укромных мест, где не дует, при теплом море, например». Оба они до такой степени считали сочинителя человеком не от мира сего, то есть не только бесполезным, но и безопасным, что разговор свой вели почти в открытую. Часть их беседы, естественно, заглушал оркестр, стремившийся силой звука наверстать вынужденные при скандале простой. Но другая ее половина дошла до Фирсова во всех изгибах. Само имя Маши Доломановой ни разу не упоминалось. Даже неизвестно, понимал ли Санька святость векшинских отношений с нею, потому что никогда Векшин не делился с ним сокровенными кудемскими тайностями. Но о чем-то Санька догадывался, если совал жальца своего навета на пробу то здесь, то там. Все поблизости, не спуская глаз векшинского лица в расчете заметить, когда тому станет совсем не втерпеж. Делал это Санька в манере задушевного, чуть озабоченного за друга беспокойства, так что Фирсов за своим столиком только диву давался, с каким убийственным искусством этот долговязый, простоватый малый шарит в душе Векшина. Впрочем, в самую последнюю минуту ему довольно ясно стало, откуда берется Санькино мастерство. Предвидя направление разговора, становившегося сговором, Фирсов собрался предупредить соседей по столику, что слышит все до последнего слова и лишен возможности сменить место. Но в это время у заднего выхода снова появилась Санькина жена, без провожатых, присмиревшая, мертвенно-бледная, с обильным снегом на плечах и, видно, продрогшая очень. Она покивала, потолклась у портьерки в надежде привлечь внимание супруга. Потом виноватой тенью стала пробираться по стенке ко входной вешалке и все проверяла пуговицы на блузке, застегнуты ли. «Ладно, мы еще вернемся к этой наболевшей теме», чуть иронически сказал Векшин по чрезмерно образному выражению Фирсова, вешая улыбку на лицо, как замок. «Выяснишь дополнительно сведения об этой паре? Адрес мой знаешь, а пока ступай, Ждут тебя. И жене своей передай, что я на нее не сержусь. Несколько минут после Санькина ухода Векшин высидел в сосредоточенном безмолвии. Потом в отмену обычая заказал пятнистому Алексею все то, чем утоляют зной души в пустыне. Как необыкновенно вышутилось у него при этом. Давно не случалось Фирсову сделать в один вечер столько плодотворных наблюдений. Так он в непосредственной близости видел, как занималось в Векшине темное пламя, и как пытался тот из разных бутылок залить резвые, охватившие его язычки. У него вдруг опунцовели уши и еще более посерело лицо, а нос, по определению Фирсова, огрубел до сходства с куском дерева, как это бывает будто бы у людей на эшафоте, когда тело заранее приспособляется к тому, чем оно станет через минуту. Незаметно было, хмелел ли Векшин при этом, потому что сидел по-прежнему недвижно, даже не поднимая глаз, словно страшился увидеть перед собою в десятеро худшее всякой казни. Теперь Фирсов избегал даже глядеть на него впрямую, чтоб не вовремя попавшись на глаза не вызвать его на какой-нибудь бешеный поступок. И тут, как живописно говорилось в повести у Фирсова, черт и подсунул Векшину на разделку это громадное воняющее мясо. В пивную спустился новый посетитель с подпухшим лицом и атлетического сложения, без шапки, в бронзового колера непромокаемых ботфортах и в распахнутой настежь телячьей куртке. Чернильного цвета русалка, глядевшая из-под тельняшки с голой груди, удостоверяла его принадлежность к моряцкому сословию. В его запущенной гриве содержался пушистый снег. Первая зимняя метель кружила над благушей. То был спившийся, полностью бесполезный к жизни обломок великого российского перелома. Каких множество крутилось тогда в водоворотах текущей жизни. Однако, подобно Векшину, то был осколок не от разбитой твердыни, а от раздробившего ее молота, на котором также должна была сказаться сила удара. Вошедшему было холодно и тошно. Его сразу опьянил благословенный запах пригорелой пищи и пролитого пива, теплая прель тлеющих опилок. Он потоптался, стряхивая слякоть с головы и ног, согревая дыханием сизые, как конина, ладони. Потом быстрым, слезящимся от стужи взором, обежал помещение, выбирая подходящую жертву. Однажды его нанесло сюда осенней непогодой. Ему понравилось, и с той поры он приходил в этот низок ближе к ночи сбирать дань с растратчиков и трусов. И от того, что это всегда сопровождалось нарушением благочиния, пятнистый Алексей тотчас, хоть и с благоразумного расстояния, зафыркал на пришельца, замахал салфеткой, словно изгонял большую человеческую моль. Из пренебрежения к опасности Векшин всегда садился спиной ко входу, так что вошедший не сразу и заметил его. Напрасно брел он меж столиков, готовый зацепиться за неосторожный взгляд, неосмотрительное слово, за выставленную в проход ногу. Все догадывались и стереглись. Предупрежденный угрожающим, перекрывавшим гам и музыку простуженным квохтаньем. Наконец он обнаружил векшинский оазис с непочатыми бутылками, и, значит, ему пришелся по душе их одинокий и смирный обладатель, одним расстроенным видом суливший богатую поживу. Остановясь возле, он ждал хотя бы движения брови Векшинской, чтобы соответственно применить тактику наглости, понебратства или устрашения. Но тот пребывал в прежнем безмолвии, словно ничего не было для него важнее теперь Доньки и Маши Доломановой, словно глаз не мог оторвать от счастливой и ненасытной пары, распростершийся у его ног. Посеянное Санькой зерно пускало первый длинный корешок. Это ж хохот! Вокруг фиалы, баяны, бубны, литавры, а мыслящему человеку забыться нечем. Ха-ха-ха! И вот человек, который лично арарат брал, служит у чужого стола на задних лапах, как пес. «Ах!» — со вздохом стыда произнес вошедший, для пробы возлагая тяжелую ладонь на плечо намеченной жертвы. Векшин легко стряхнул его руку и со скукой раздражения поднял голову. Перед ним, подбоченясь и стараясь изобразить по меньшей мере огнедышащую гору, стоял всего лишь озябший, очень проголодавшийся человек, не столь уж пьяный, каким прикидывался для пущей бравады, посредством которой добывал ужин на ночь и стакан вина. И не жалость привлекла к нему векшинское внимание, а знакомая на последнем взводе отчаяние, бездомная тоска, с какой сам стоял недавно у свадебного стола брата Леонтия. «Присядь!» — сквозь зубы разрешил Векшин. Может быть, в надежде заслониться им от боли своей. Но и сквозь него лишь с ослабленной четкостью видел на просвет, как сплетались там, в глубине, ласкательные имена и дыхание, голые руки Маши Доломановой и Донькины. «Зовут меня Анатолий Араратский», — начал бродяга, одновременно рекомендуясь и наливая в подвернувшийся стакан из двух бутылок разом с намерением скорее достичь цели. «Ну ты зови меня просто Толя». «Валяй! Чтоб тебя не разорять, жрать ничего не буду. Только спроси мне десяток каленых яиц к пиву. Эй, у двери, иди сюда! Слышал приказание этого гражданина, Алеша? Да выбери почерней, чтоб дымком припахивало. И еще какую-нибудь там самую рассухую трагическую воблу, никогда не познавшую материнство и младенчество в количестве двух». Но показал он пятнистому Алексею три своих опухших перста. «Пошел теперь, крапоидолы! Когда эпоха на крыльях мечты, либо пешком, иные же в таксомоторах, устремляется в голубое будущее, где не сегодня-завтра все станет дарма, до той поры яйца, печеного авансом, человеку не поверят, как при проклятом царском строе. Боже, что творится вокруг тебя по твоей ужасающей рассеянности!» Появившись здесь на смену Манюкину, он также добывал свой хлеб разговором, и действительно слово порою вкусно похрустывало у него на языке. Отборное, точное, способное поразить случайного покровителя игрой, напором и внезапностью. Не дожидаясь приглашения, Толя выпил залпом свой состав, покачал головой на сокровенную прелесть мироздания, понюхал корочку, пожал локоток подбежавшему с заказом Алексею. «И еще, голубь мой, доставь пяток в запас, да сальцы заверни в бумажку, с собой прихвачу на черный день. Пусть он платит, Непман, окаянный спекулянт, наживо!» И, дружественно погрозившись молчавшему Векшину, снова взялся за бутылку. «Кстати, все спросить позабываю. С чего бы это лик вроде заплесневел у тебя, Алеша?» «Не иначе, как от людского воспарения!» Зло и загнанно поскалился тот, втискивая второй прибор в тесноту векшинского стола. «Вон картина из жизни охотников повешена для культурности, чтоб не матерились. На зорьке называлась, а уж полная ноченька на ней, пожухла. Мельхиор от вас, сукиных детей, ржавеет!» Нахально вымахнул он в самые Толины глаза и убежал, вильнув салфеткой. «Шутник и малость тронутый, но славный, славный паренек!» — полусмущенно пояснил пропойца. «Мы старые с ним приятели. Иной раз присядем после закрытия, да за пивком и обсудим весь шар земной. он, потому у меня мудрец великий, что ведь в трактирах да меблирашках самый отстой всего круговращения, изнанка жизни, а ведь умный купец исключительно с изнанки товар смотрит. А как прокричится, кто там вверху, выкричится весь, то и падает сюда, на дно, к Алешкиным ногам, вроде Анатолия Араратского. Смекаешь теперь? То-то, смотри у меня! И нахально подмигнув, опорожнил вторую. Речь у него была громкая, жесты крупные, повадки раздражающие, так что, разохотясь после истории с Санькиной женой, ближние соседи нетерпеливо ждали еще одного дарового развлечения от его нестерпимого хамства. Однако у Векшина как раз оставалось свободное время для одного только что задуманного и медленно созревающего предприятия. Кроме того, какое-то острое, почти болезненное любопытство не позволяло ему сразу прогнать прочь это опустившееся животное. «Ты закусывай, а то ненадолго тебя на таком приволье хватит», — тихо посоветовал он. «Ничего, пускай погорит, пощипет», — блаженно бормотал тот, ведя ладонью по груди вслед за глотком. «Не расчухал пока в точности, кто ты таков, спекулянт, валютчик или, может, дьявола доверенное лицо? Ха! Но все равно я еще от двери тебя распознал, что ты великая персона. У меня, брат, страшнейшее чутье на эту вещь. Я слегка разбираюсь в магии, хиромантии и в этой, ну как, ее, в прочей чертовне. Ты еще добьешься богатства, славы, почести, но, спекулянт, бойся кошек, гор и огня. Теперь гони рубль и давай лапку. Я доскажу тебе остальное. Не делай из меня фраера, и пусть будет тихо, а то мне неприятно, когда зря возле шумят. Не отводя глаз и как-то в одно дыхание прошелестел Векшин. Кто сам-то будешь? Пророк? Анархист? Фортышник? Вопрос был задан без тени усмешки, но опасная издевательская нотка почудилась бродяге в заключительном слове, слишком несообразным с его внушительным телосложением. Он быстро и испытующе взглянул в лицо своего случайного благодетеля. Высокий векшинский лоб тускло блестел, а в провалах под ним изничтожающе тлели потемнелые зрачки. И лучше было не глядеть туда сейчас, во избежание житейских осложнений. Впрочем, от выпитого натощак блаженно притуплялось ощущение действительности. Примолкало личное достоинство, розовело все вокруг, самая грязь, куда стремился поскорее и беспамятно рухнуть. «Видишь ли, я чистой воды анархист!» — захрипел бродяга, с видом ценителя просматривая на просвет налитое. «Только я не теорик, видишь ли, а больше практик, ну, по всеобщему переустройству земного шара. Теперь замри. Я тебе один секрет открою, но ты никому ни-ни, понятно?» И приложил толстый перст к губам, сложив их венчиком. «Промахна, слыхал? Так у него ближайший наперстник, любимейший ученик, одним словом, Варрава назывался. Ну, еще который королем всех трудящихся, на Черниговщине себя объявил. Ты что? По заграницам скитался, ничего не помнишь? Вся Россия низовая о нем шумела. Это был крупнейший самоучка-гений анархического перевороту. Понятно? Хотя немножко идеалист. Все на свете отрицал начисто, окроме женского пола. И даже неизвестно, откуда в нем бралась такая земляная сила. Небольшого росточку и даже физически незначительного развития, потому что бывший обыкновенный щитовод у одного там разорившегося гетмана со следами наследственного вымирания, потому что безвыходно сидел в закрытом помещении, смотрел в окошко, регистрировал издохших поросят. Но едва загремела эта самая, ну, святая, призывающая труба, тут оно и стало прорастать в нем призвание, пока не получилась наисамороднейшая фигура нашего времени. И я при ней правая рука. В Москву собирался въехать, сидя в гробу. Ходил в парчевых штанах из архиерейской ризы, крупного рисунка с херувимами. При нем конвой из шести апостолов. Все время жахают из наганов в потолок для впечатления. И заметь, между прочим, какое детское несостоявшееся мечтание. Обожал в пьяном виде со слезой обсудить, как пригонят на его поимку полного фермаршала в эполетах чистого золота и затем казнят вроде пугача при всеобщем стечении простонародия. А его, между тем, застрелили втихую, когда он осматривал культурное заведение, аптеку, на предмет изъятия спиртного напитка. Смехота! Я сперва стоял, заинтересовался было у прислужающей девчины, отчего, какое лекарство и с чем принимать, когда чикнула. Оглянулся, а он уже отошел в историю, представляешь? Так и быть. Гони теперь на стол Целковой, и я тебе без утайки изложу свою исповедь. Обещаю, что будешь 20 минут попеременно извиваться, спекулянт, то от смеха, то от сострадания. Пей молча, не ври, не утомляйся попусту, равнодушно вставил Векшин и посмотрел на часы. Это верно, вру, а как ты узнал? Без огорчения удивился бродяга. И насчет Арарата тоже врал. Но ты хоть спроси меня, зачем? Я не затем вру, чтобы заронить в тебя жгучий интерес на предмет взыскания монеты, а исключительно от стыда, потому что я коренной балтиец, Анатолий Машлыкин, плавал по многим тропическим, также субтропическим морям, и вот настолько застудил организм, что нуждаюсь в безустанном прогревании. И если бы не одна подлая кознь со стороны высокой, но весьма сомнительной личности, я бы, может, первый человек на флоте стал. Слушай меня, доверь мне взаймы один только рубль, и я тебе вскрою про этого господина ужасный государственный секрет, который может тебе пригодиться. Чудак, тайна. Это та же денежная расписка, только сумма по вдохновению вписывается от руки. Жмешься, скарит, понятно. Требуете подвигов, черти. А как к получке дело, кассир в баню ушел. Стыдись, 7 дырок пулевых на теле имею и в общей сложности 11 атаманов вот этими руками задушил. И протянул, как на продажу, заплывшие без складок ладони. «Врешь? И что обидно без капельки правдоподобия, врешь?» — повторил Векшин, невольно вспомнив другого рассказчика на том же месте. «Чего же обижаться-то?» — примирительно заворковал Машлыкин. «Ежели 11,7 многовато, кажется, я уступлю. Мы же люди. Пусть будет 7,3. Баста! Но заруби на носу! Ты нехороший человек, прижимистый. Давай теперь свою проклятую рублевку. Я тебе фокус покажу. Видал, как яйца в скорлупе глотают?» «Зачем же мне это?» Томясь от обилия убийственно-медленного времени, поинтересовался Векшин. «Ну, в твою честь! Будешь смотреть и получать удовольствие через унижение бывшего человека. Небось, трикотажем на рынке торгуешь. А я, как-никак, бывший борец за человечество. Так и боролся бы. Чушь перестал. Здоровье подкачало. Или платят плохо?» Тот недоверчиво, как на припадочного, воззрился на своего случайного собеседника. «Как же мне бороться, когда весь растоптан и изгнан? И вот, 7 раз простреленный нахожусь с раскрытым ротом у спекулянта под столом. И главное, кто? что на Анатолия наклепал? Кабы прихвостни капитализма, то кровные браты родные, с кем я гнилую похлебку из одной миски за святое дело. Не шуми, — зевком перебил Векшин. Украл-то? Чего? Дельное что? Раскали меня Бог на этом месте, ежели я у товарища польстился. Задетый за живое, застонал, заметался Машлыкин и, вскинув руки, проклинающим жестом потряс над головой. У меня трудовая, без пятнышка, балтийская душа. Скрозь нее головой о небо вязать, а собачье буржуйское барахло и жалеть нечего. За что же Машлыкина по шее? Смотри, еще сгожусь на всемирном завтрашнем аврале душу уложить. Ну, для чего же ее так? Пускай постоит пока. Или уже не может? Одним углом рта горестно посмеялся Векшин. Опять взглянул на часы и опять подумал, что туда еще рано, что там у них еще не начиналось. За что ж ее укладывать? «Ну, как зачем? Вот ты и не знаешь...» Слегка смутился тот от предчувствия ловушки. «За это самое? Ну, за счастье человечества?» С полминутки Векшин холодно наблюдал бродягу. «И ты точно знаешь, великий человек, в чем оно состоит?» — зловеще спросил он. «В руках не держал, а в чужих видал», — без прежнего вызова усмехнулся Машлыкин. «Так в чем же оно для тебя, к примеру, кроме сухих портянок да выпивки на сон грядущий?» Одно становилось все яснее Машлыкину. Пора было уходить от греха, не связываясь с этим человеком. «Это секрет!» — притворный, озираясь, замялся он в намерении выиграть время. «Отбиться шуткой. Плати, Целковый, тогда скажу». «Смотри, не продешеви, товарищ!» — зловеще согласился Векшин и, покопавшись в грудке бумажек из кармана, положил на край стола желтую, самую мятую, одну. «Ну, рискни тогда». Все было ненавистно Векшину в этом падшем человеке и напускная удаль, под которой крылось опасенье оплеухи и утомительное хвастовство прошлым с целью выудить на четвертинку у простака и оскорбительная небрежность, с какой тот швырялся громадными и святыми словами, которые сам Векшин уже не считал себя вправе произносить. Верно, нашлась бы и у Машлыкина светлая страничка позади. Тем резче узнавал в нем Векшин себя, каким станет сам через год-другой, если не посчастливится раньше разбиться обо что-нибудь с разлету. Недобрый узелок завязывался в этой скользкой беседе о сущих пустяках, но отступать Машлыкину стало поздно. Вся пивная пристрастно следила за развитием беседы, словно за лихой, лишь бескровной поножовщиной. Как в старых русских трактирах, знатоки редкостных увлечений, вроде силачей или певчих птиц, сейчас же любители духовно-нравственных поединков обступили отовсюду спорщиков. Не потому ли, что правда, Бог и счастье, как и звезды, куда понятней и видней со дна жизни? Вот и меня самого скоро увидит Маша таким же и посмеется надо мной сквозь слезы, — думал Векшин, следя за смятением машлыкинских рук, из которых одна не смела схватить бумажку, другая не могла расстаться с бутылкой. Вдруг порыв ненависти и животного страха потряс тело бродяги. — Гляди, вся братва и люди! «Гляди, как он мне в сердце жалит! С черной биржи, гадюка!» — закричал Машлыкин, словно весь уснувший город, призывая в свидетели, уже стоя и в стену вжимаясь от немигающих векшинских глаз. «Когда тебе скучно на свете, гад, так и у меня не сахар на душе. Опять же сдался! Вот он я, весь до пупа перед тобой распоротый сидю!» Ты об любой уголочек во мне и плюй, пей свое вино и тихонько плюй, получай за свои харчи развлечения. И потом катись в пекло назад. Так чего ж ты длинные свои когти всей моих дырок суешь? Мне ж больно. Берегись, сволочь, откушу. Ведь ты еще рваней меня отребье. Ты ж на крови каких героев. На голоде народный вырос ползучий гриб. Еще про счастье спрашивает. А ну, схлопочи на 7 лет мандат Машлыкину, чтоб все его на свете можно было, и без возражений ничьих. И он тебе сюда его на стол тепленькое кинет, счастье человечества. Думаешь, в 7 уложишься? Неторопливо усомнился Векшин. И в первую голову! Уже не слыша ничего, кричал тот, словно самого себя раскидывал кровоточащими кусками. Всю дрянь с ее охвостем с земного шара подчистую изведу, чтоб посреди оголенного места сесть потом и дух перевести от тебя, проклятого. «Сам этим займешься или другим поручишь?» — холодно и внятно в заключении спросил Векшин. Но бродяга уже иссяк, устал и, скользя спиной по стенке, опустился на прежнее место. Плечи его вздрагивали при совершенно сухих глазах. Все смотрели на него с досадой и жалостью. «Погибла революция!» — всхлипнул он, потому что ни одно существо кругом не вступалось за поверженного ее защитника, каким продолжал он считать себя в оправдании своего бытия, и закрыл ладонями опущенное лицо. Тогда, собравшись уходить, наконец, Векшин поднялся и на прощание толчком опрокинул кружку на колени Машлыкину. «За пивом! Это лишний разговор о революции, падаль!» — произнес он довольно громко и с презрением, обидней побоев и пощечины. Стрелки на стенных часах подбирались к полночи. Времени было в обрез, чтобы, с одной стороны, поспеть к верно созревшему теперь свиданию, чужому, а вместе с тем не томиться на стуже в ожидании, пока погаснет свет в одном заветном окошке, пока не приступит там к делу и представится практическая возможность прояснить посеянные Санькой подозрения. От этого зависела теперь не только его жизнь, но и две чужие заодно. Векшин уходил, оставляя пятнистому Алексею горсть бумажек, без счету, на столе, и не взглянув на бледного, мокрого, потрясенного Машлыкина. Никто не бивал бродягу раньше, но, значит, как и каждому человеку когда-нибудь, надлежало ему привыкать к своему новому положению. Однако в следующий момент Машлыкин ринулся во след оскорбителю, не с ножом, однако, а лишь в намерении, как сам кричал при этом, воздать ему лобзание за проявленное пренебрежение к смертельной опасности в его, видимо, лице. Отчаяние рядилось в маску всепрощения, чтобы обмануть судьбу. Для перетрусившего пропойцы то было единственное средство сохранить репутацию чудака, забияки и героя, которую Машлыкин кормился здесь. На свою беду он успел схватить уходившего Векшина за рукав. Тогда, обернувшись на прикосновение, Векшин легонько толканул его в лицо, так что утративший равновесие бывший моряк полетел между столиков до самой исходной точки, кадушки с пальмой, где и встал, вернее, сел на предпоследний в его жизни якорь. Кара никак не соответствовала вине. Но хотя, как и в эпизоде с Санькиной женой, сочувствие свидетелей снова было не на векшинской стороне, по-прежнему никто не посмел выразить порицание Векшину, кроме как ползучей улыбкой брезгливого негодования. Кстати, по Фирсову, высказанная Машлыкиным запальчивая готовность лично расправиться со всеми гадами на земном шаре, надоумила Векшина сделать его исполнителем приговора на воровской провилке. В качестве побудительного толчка фирсовской повести имелась беглая и плохо написанная ссора Машлыкина с разгулявшимся, ничего пока не подозревавшим Донькой. На деле же Векшин начисто забыл про бывшего анархиста, едва вышел наружу из пивной. Все мысли исчезли вдруг, лишь боль да снег остались, да необузданное стремление любой ценой прорваться в один дом, который в такую метель отыскал бы хоть завязанными глазами.